не успевая подурнеть или состариться, уступив свой трон следующим, чтобы они тоже успели и вышли. Так мне показалось, что трамваи в Уфе водят невесты в травмпарк имени бракосочетания. Это наблюдение могу оставить на своей совести. Потом я долго ехал мимо бесконечной толстой мохнатой трубы, проложенной на высоких столбах-подпорах. Труба ритмично выделывала П-образное колено и снова ровно тянулась без конца. Солнце ощутимо грело через стекло. Глядя на эту серую трубу на синем небе, прогревшись и разомлев, совсем я засыпал, а когда просыпался, она опять тянулась, только будто бы с другой стороны. Но когда я снова увидел цирк, поглощавший очередной десант, я очень разволновался. Я проморгал кольцо. Так длинная Уфа стала для меня еще вдвое длиннее. Что же еще? В Уфе делают двигатели для 412-го москвича, гордости советского автомобилестроения, столь успешно ездящей до самой Австралии. Впрочем, я об этом уже говорил. Еще там есть химчистка «Улыбка». В общем, я Уфы не видел. Мне было не до этого. Запись 12. Спидвей. Объяснить в двух словах, что такое спидвей, невозможно. Придется рассказать все по порядку. Спидвей по новичку. Первый раз дело со спидвеем было так. Я опоздал к началу и вскарабкивался по насыпи на трибуны, пользуясь тем, что милиционеры увлеклись гонками и не обращали на меня внимания. Иначе они бы сбросили меня вниз, как защитники средневековых крепостей. Но я всего этого еще не знал. Взбираясь по насыпи, будучи в нескольких метрах от зрелища, я его еще никогда в жизни не видел, и это было само по себе немного странное ощущение. Сейчас я увижу то, чего еще никогда не видал. Воображение мое было подогрето лишь словами, которые с трудом подыскивала себе страсть моего друга Тамойленко. Я взбирался по невежеству, ничего не опасаясь, ориентируясь на спину приподнявшегося на цыпочки милиционера. Подо мной за плечами оставалась вся прочая земля. Передо мной разрасталось, опрокидываясь, бледно-голубое осеннее небо, накрывшее котел трека, а оттуда из котла, на край которого я взбирался, несся, приближаясь и удаляясь, сливаясь и отрываясь, треск мотоцикла. Оттуда несло тем непередаваемым паленым запахом, который с тех пор суждено мне всегда узнать и ни с чем не спутать. Кричали болельщики разрозненно и неуверенно. Так было жарко, так было раскалено, там заваривалась каша. Нелепо было приходить в такое волнение от одного приближения к тому, о чем я не имел ни малейшего представления. Однако я в него пришел. Так ударит в голову первый хмель. Такое у меня было ощущение, предвосхищение азарта. Но и взобравшись, не видел я ничего. Зрители тесно бок о бок стояли на скамейках, и щелочек между ними не оставалось. «Как дела?» — спросил я милиционера. «Наши ведут», — сказал он, и потеснился, уступив мне щель. Я взобрался на скамейку, вытянул шею. Сумасшедшие люди, облепленные гарью с ног до головы, пахали на мотоциклах вираж, тыкаясь и пытаясь обойти друг друга, прячась друг за друга, высовываясь и спохватываясь. Гарь летела во все стороны, и я стер со щеки ее первые крошки. Трек дымился голубовато, запахом и видом напоминая только что насыпанный под каток раскаленный асфальт.